Добивать раненых обезьян я не стал, но и запрещать их убивать другим не стал тоже. В отличие от меня, остальные негры милосердием и уважением к несчастным животным не обладали, видя в бабуинах только мясо. Добив раненых, они приступили к их разделке. Я в этом участие не принимал, смотря на убегающую вдаль стаю, и судя по их потерям и тому ужасу, с которым они убегали, больше они не вернутся, что в принципе мне было и нужно, а мясо бабуинов копченое и соленое, я собирался отдать, в виде ежегодной дани, старшему вождю. За данью, его воины должны были прийти, примерно, через месяц, но разведка доложила, что их надо было ждать раньше, так как до старшего вождя докатились слухи, что его младший брат, а по совместительству и младший вождь, сошел с ума и творит безобразие в его племени. Значит, жди с проверкой, черное племя. А еще с ними, наверняка, придет какой-нибудь дальний родственник, а по совместительству и чиновник, ну в их понимании, конечно. А значит, сало надо перепрятать и основательно прикопать. А у того, у кого есть желание распустить свой болтливый язык, так в саванне еще много львов бегает, да и гиены, нет, да и пошаливают, грызя связанных коллег. В общем, я стал готовиться встретить дорогих гостей. Глава 4. Встреча дорогих родственников. Послание от старшего вождя застало меня, тренирующим своих воинов. Высокий и худой негр, с тонкими и длинными ногами, прибежал к нам в деревню и сказал, что он к нам от старшего вождя, ну не к нам, а ко мне, если быть более точным. Посмотрев на него, я стал искать взглядом, где он спрятал свое послание, но кроме набедренной повязки, под которой что-то колыхалось, лука и колчана со стрелами, висевшими у него на боку, я больше ничего не обнаружил. Гонец был невозмутим и сказал, что послание у него на словах. Не стану пересказывать его монолог, но суть была проста. Что ты там творишь, мой младший брат, на тебя жалуются твои люди и я. Скоро тебя низложу, если ты не пришлешь мне двойную подать, женщинами и продуктами. Ну все, как обычно в такого рода посланиях, расшифровываю. Ты сумасшедший, и если хочешь жить, шли продуктов побольше и не высовывайся. Но это было еще не все, мне предписывалось выслать еще и наложниц. Нормально, блин, мне самому, тра, те некого, а ему девственниц подавай. Чтобы не быть голословным, я привел все женское население деревни. Даже на мой непритязательный взгляд, там смотреть было ни на что. Судя по выражению лица посланника, на его взгляд тоже. Но его дело передать, а мое исполнить. На мои заверения, что я готов отдать продуктами, он только скептически хмыкнул и опять начал лепетать что-то про женщин. Это меня уже изрядно разозлило, где я ему найду баб, рожу что ли? А я, блин, вот же беда, не умею этого делать, и чтоб сразу непременно темнокожих красавиц. В общем, хотелось очень сильно набить ему морду, но я удержался, к тому же у меня были сильные подозрения, что продотряд был уже где-то недалеко, а значит мне нужно было его оружие. Лук у него был такой же убогий, что и у нас, а вот нож, висевший у него на ремешке, при ближайшем рассмотрении оказался отличным мачете, ну по сравнению с моим, и я с радостью поменялся с ним ножами. Правда, на его ошарашенной морде я никакой радости не увидел, ну да это просто от того, что он еще не осознал, какой славный клинок попал ему в руки. Ну ничего, посмотрит и поймет. А потом, вежливыми пинками, погнал его из деревни, на которую он смотрел всеми глазами. Конечно, где бы он еще увидел приличные хижины? Да и зря я, что ли, последние 2 недели всех гонял, ожидая прибытия могучих воинов старшего вождя. И вот, они уже где-то на подходе. Ну что ж, пара дней у меня еще есть, а там посмотрим, у кого хрен длиннее. Проводив посланника долгим взглядом, поигрывая его мачете, я вызвал одного из воинов и пару мальчишек с быстрыми ногами. Хотя, пардон, мальчишка был один, Второй была девчонка лет 10, но бегала в деревне быстрее всех. Естественно, больше всего у нее запоминались тонкие худые ноги и выпуклые глаза, как у лягушки, но бегала она, словно ветер. Поговорив с воином, которые, наконец-то, стали меня понимать, я объяснил ему, что делать и как следить за посланником. Окрестности деревни он здесь знал отменно, так что должен был успеть предупредить. Отправив их следить, я начал проводить тренировку по эвакуации деревни. По моему сигналу, все хватали детей и оружие и мчались к одинокому баобабу, что виднелся вдалеке. Продукты и ценная утварь прятались в спрятанных подполах, по примеру диверсантов. И все. Деревня пустая, жителей нет, где, неизвестно. Только пустые хижины, да неубранные поля оставались врагу. Ну а дальше? Дальше будет либо война, либо худой мир за еду. Наша деревня была вдалеке от густонаселенных районов, и добраться до нее по пустынной саванне было проблематично. Чуть дальше к востоку находились куполообразные горы хребта Бонга, а дальше на юго-востоке леса и саванны Дарфурского султаната. Горы частично прикрывали нас, но в любой момент и оттуда могла прийти беда. Так что, тренировка, показ и еще одна тренировка. Рядом с нами текла река Улу, сейчас обмелевшая, но текла она из притоков Белого Нила и могла преподнести ряд сюрпризов. Основные путешествия здесь происходили по рекам, но та, что текла рядом, не была судоходной, хотя проплыть на небольшой лодке, по ней можно было. На западе и севере были Камерун и выход к Атлантическому океану и территория вокруг озера Чад, там же были и густонаселенные районы. Тренировка прошла успешно, и я стал ждать известий от своих лазутчиков, одновременно готовясь к худшему и надеясь на лучшее, не забывая тренировать воинов и днем, и ночью. На все их стенания и возмущения я всегда отвечал одинаково. Тяжело в учении, победим в бою, интерпретация слов А. В. Суворова, и мертвому сон не нужен, слова неизвестного искусствоведа, потому что фразы «на том свете отоспитесь» они не понимали. Прошло 2 дня, на третий поступили экстренные известия, которые принес мальчишка, как наименее быстрый. Мальчишка рассказал, что они заметили большой отряд воинов, 2 раза по 10, и с ними были еще 2, которые не были воинами, наверное, это были мои дорогие родственники или представители старшего вождя. Они встретили посланца старшего вождя и были уже в курсе моих художеств. Выслушав гонца, они долго совещались и ругались, пока, наконец, не пришли к какому-то общему решению. После чего отправили гонца дальше к вождю, а сами ускоренным темпом двинулись в нашу сторону. Информация, которую передал мальчишка, была интересной, но не очень информативной. Какое решение принял негритянский продотряд, было непонятно. Как в той сказке: казнить нельзя, помиловать, или казнить нельзя, помиловать. Я решил ждать развития событий и, надеясь на лучшее, готовиться к худшему. Проинспектировав наши припасы и возможности дани, я выделил запас обезьяньего мяса в качестве подарка, обнаружив при этом, что несколько обезьян было завялено практически в целом виде, при взгляде на которых мне совершенно расхотелось кушать, и не только обезьян, но неграм это почему-то нравилось, что лишний раз подчеркивало их ненормальные гастрономические пристрастия, конечно, с точки зрения русского человека. В итоге, запасы, предназначенные в качестве откупа, были отложены, упакованы и принесены в нужное место, а я занялся подготовкой горячей встречи представителей старшего вождя. Место для этого мы выбрали в излучине реки, там как раз было подходящее место, которое было трудно обойти. Справа от него была река, кишмя кишевшая добрыми крокодилами и другими опасными животными. Слева от этого места простиралась саванна, где чуть дальше ходил грозным дозором прайд львов, время от времени приходивших на водопой, и бежать в ту сторону было чревато. Мы же всегда могли отступить обратно в деревню, подав сигнал опасности и дальше вести партизанскую борьбу, о видении которой я начитался в детстве. Для начала, я выкопал пару ловчих ям на пути нашего отступления, замаскировав их, и отработал со своими воинами маневр отступления, дав возможность одному из них затупить и свалиться в яму, о которой он знал. С неграми почему-то работало только одно правило: они учились исключительно только на своих ошибках, причем повторяли их по несколько раз. Так что, мне поневоле приходилось быть жестоким с ними, по-другому они просто не понимали. А так, я давно уже бы висел, вверх тормашками, на каком-нибудь баобабе и кормил грифов, а может быть даже повторил бы снова свой подвиг и закончил свою жизнь в котле, и мой мозг из черепа с удовольствием высосала какая-нибудь мапуту. Но пока я понемногу справлялся, хотя и не без проблем. На следующий день прибежала девчонка и, громко дыша от сбившегося дыхания, рассказала, что продотряд движется в нашу сторону ускоренным маршем и не позже, чем за полдня, будет у нас. Отослав девчонку к матери, я повел свой отряд к месту переговоров, или битвы, это, как фишка ляжет. Нагрузившись продуктами и оружием, мы пошли в бой. Нас было 8, я и 7 моих воинов. Наш разведчик, я предполагал, предпочел спрятаться, а потом говорить, как он сильно спешил нам на помощь, но боялся быть пойманным и ослабить нас. В общем, примерно в таком духе. Их лживым россказням, замешанным на выдумках и показе желаемого за действительное, я давно уже привык и не воспринимал всерьез. Всерьез я воспринимал лишь личную преданность и взаимовыгодное сотрудничество, которого пока особо не наблюдалось. Ну да, лиха беда начала. С чего-то ведь надо было начинать. Прибыв на место, я оставил 3 воинов в качестве почетного караула и носильщиков подарков, а остальных, вооруженных луками, спрятал поблизости. В принципе, они уже умели прятаться, но я пошел еще дальше и заставил их натереться пылью и увешаться веточками растений, произраставших в этой местности. Так что увидеть теперь их было практически невозможно. Распределившись, мы остались ждать. Девчонка не обманула, и в указанное примерно ею время вдалеке появилась группа людей. Нашего разведчика, как и следовало ожидать, нигде не было видно. Хоть я и не скрывался, поставив возле себя шест с навершием из черепа льва, а за место бунчука на нем трепыхался на ветру его же собственный засушенный хвост с пушистой кисточкой на конце. Получилось очень внушительно, ну, с точки зрения местных. Продотряд заметил меня издалека и убыстрил шаг. Я надел себе на голову крокодилий череп со всеми зубами, он правда изрядно весил. Стараясь держать голову прямо и не сгибать шею под тяжестью черепа, я смотрел сквозь его пустые глазницы на приближающихся воинов. В руках у меня был щит, уже не обмазанный глиной, а обтянутый толстой крокодильей кожей, и был он почти в мой рост. Но он был легким, за счет переплетенных веток, составлявших его основу. В другой руке у меня была моя верная дубина с уже сломанными грозными шипами африканской акации. Хапеш, как и мачете, висели у меня сзади на волосяном поясе, который любезно связала для меня мапуту после моих долгих объяснений и одного слабого подзатыльника. В общем, я был готов, как, наверное, и мои воины, вооруженные копьями и щитами, которые были уже попроще и не из крокодильей кожи, а обмазанными глиной. Ну да, они и крокодилов не валили в одиночку. Отряд понял, что я их встречаю открыто, и, перераспределившись, выдвинул из своих рядов главарей. Остальные стояли сзади и по бокам. Среди воинов было немало лучников, и меня это огорчало. А то придется бежать, а щит со спины возьми да соскочи. И что я тогда буду делать? 2 главных стали напротив меня и стали говорить, настороженно смотря на крокодилий череп и не веря, тот ли человек стоит перед ними, или не тот, а лишь притворяется тем. Диалог начался. Кто ты, прячущий свое лицо под костяной маской, начал небольшого роста, но очень толстый негр. Я младший вождь селения, которое находится за моей спиной. Мы не верим тебе, Балан. Пришлось снять маску. Посмотрев на меня, они разразились удивленными воплями и уже с меньшим недоверием, стали дальше расспрашивать меня. Младший брат нашего старшего вождя, мы видим твое лицо, но все равно не верим тебе, ты переродился и стал сумасшедшим. В тебя вселился злой дух, ты, Валан. Нет во мне никакого духа, ответил я, подумал про себя я и продолжил. 3 дня и 3 ночи, боролся я с отравлением несвежим человеческим мясом, и победил болезнь, но в борьбе потерял часть памяти и ослабел. Но, я готов, поддерживать старшего вождя во всех его делах и в знак моих добрых намерений, я сам принес ему дары и ежегодную дань, чтобы усладить его взыскательный вкус этим мясом и наполнить животы его поданных этими вкусными и свежими продуктами. Возникла пауза, и оба главных переговорщика удалились на переговоры, отойдя далеко в сторону. Их воины, с нездоровым любопытством косились на мясо, очевидно сдерживаясь, чтобы не попробовать его сейчас же. Но покосившись, уже на откровенно дерущихся между собой предводителей, пока воздержались, застыв неподвижными черными статуями и не давая волю своим эмоциям. Вскоре перебранка вождей отряда закончилась общим решением, подтвержденным и закрепленным 2 синяками, поставленными в пылу спора, и толстяк в сопровождении 2-го негра, направился ко мне, чтобы огласить приговор. «Младший вождь, твоя предусмотрительность похвальна, и мы примем и дары, и дань. Но старший вождь, с прискорбием узнав о твоем состоянии, решил сместить тебя и заметить на другого младшего брата, который стоит возле меня и готов принять под свое покровительство твою деревню. Кроме того, я не вижу здесь молоденьких девственниц, которые должны уже подрасти и быть направлены старшему вождю, в обмен на серьезных женщин, исполнивших свой долг перед ним и вызвавшие его неудовольствие своими многочисленными детьми. О, как все запущено, подумал я. Он, что там, 2-член, что ли, все девочек ему подавай или девушек, но обязательно девственных. Видать, здоровья много, и все оно сосредоточено в одном общеизвестном месте. Увы, таких у нас, к сожалению, нет, все половозрелые были отправлены в прошлый раз, остались лишь пожилые и совсем юные, которые еще не понимают, для чего им нужны их половые органы, ответил я, скорбно сморщив свою рожу. Ты врешь, негодяй, и толстый сосисочный палец, обвиняюще уткнулся в меня на расстоянии в 2 метра. Воины, взять его. Последовал следующий приказ, от которого у 2-го вождя, поневоле расплылась довольная улыбка. Он то и умер первым, двуличный и неизвестный мой младший брат. Услышав недвусмысленный приказ, говоривший о том, что мои дни сочтены, я сделал длинный прыжок и с размаху опустил свою дубину на его бестолковую голову. Его голова, как и моя дубина, треснули одновременно, но он потерял свою голову. А я всего лишь дубину. Отшвырнув ее в сторону одного из воинов, я выхватил из волосяной петли свой любовно очищенный и заостренный хапеш и ударил им толстого. Удар пришелся на грудную клетку, проломив ее ему и попутно сломав правую руку, которой он прикрывался. Ближайший воин ткнул меня своим длинным копьем, намереваясь проткнуть меня насквозь, но щит не подвел, и оно застряло в нем. Это стоило ему жизни. Выдернув из щита довольно неплохое копье, я взял его в руку, а щит перекинул на спину и дал деру, вслед за своими 3 воинами, которые сбежали, как только я прыгнул на вождей отряда. Маневр отступления был проделан правильно, и никто не свалился в ловчую яму, за исключением меня, но я успел в попыхах ее не спалить, удержавшись на самом краю замаскированной ловушки. В яму я чуть не свалился из-за того, что совершал маневр уклонения от стрел, которые все летели ко мне, игнорируя моих сбежавших ранее воинов. Оглянувшись, я увидел, что все воины вражеского отряда, бросив стрелять из луков, ринулись за нами в погоню и вскоре были по заслугам вознаграждены. В две ловчие ямы свалилось пятеро из них, и их наполненные болью крики разнеслись далеко вокруг, а потом битва закипела с новой силой. Вокруг меня засвистели стрелы, но уже в обратную сторону. Их жертвой стало еще пятеро, с различной степенью тяжести ранений. В итоге, к нашему строю, ощетинившемуся копьями и щитами, добежало только десятеро, остальные либо выли из ям, либо выли на земле, корчаясь от боли от пойманных стрел. Но преимущество мы все же не смогли получить. Нас было семь, их десять. У нас были щиты, у них хорошие копья и топоры. Они были больше по телосложению, мы были хлипче, но зато, тренированы мною, и это был паритет, но мы и так сделали все, что могли. Потому что мы, банда, закричал я. Валан, закричали остальные, и мы сшиблись во встречной атаке. Отбив щитом копье, я всадил свое в грудь воина. Не став его вытаскивать, выхватил хапеш и раздробил голову другому воину. Отбил еще одно копье и проломил грудную клетку третьему. Следующим оказался предводитель воинов, мощный и уже не молодой негр, с жестокими черными глазами и налитыми кровью белками глаз. Швырнув копье, которое пробило мой щит насквозь и так и застряло в нем, он выхватил боевой топор и бросился на меня, осыпая ударами мой щит, который я был вынужден отбросить. «Банда!» — орал он, поставив меня в тупик. «А что же тогда должен был орать я?» «Хура!» — завопил я и в свою очередь стал бить его. Воздух тяжко свистел от проносившихся мимо нас ударов топором и хапешем. Мы оба танцевали замысловатый танец смерти, пытаясь угадать движение соперника и предвосхищая его, нанести свой удар, который мог оказаться решающим. Все остальные замерли, бросив сражаться между собой и смотря, чем закончится наша битва и, соответственно, чья это будет победа. Я не обольщался, пропустив удар, я буду повержен, и меня тут же добьют, а потом торжественно съедят. Эта последняя мысль неожиданно придала мне дополнительных сил и ненависти к врагу, и я убыстрил свои движения. Немолодой воин уже не успевал за мной, несмотря на свое мощное телосложение, и пропустил первый удар. Мой хапеш впился ему в левое плечо, раздробив его, покачнувшись назад. Воин застыл, и обломок белой кости, прорвав кожу и мясо, вызвал целый поток кровотечения, но жалеть врага мне было некогда, и я нанес следующий удар по его грудной клетке. От удара, пробившего его грудь, могучий воин покачнулся и упал на спину, громко хрипя пузырьками крови, выступившими на его губах. «Хрррррррр!» — завопили мои воины и бросились на неудачников. Те, побросав мешавшие им бежать оружие, стали убегать с поля боя, бросая своих раненых товарищей, но умудрившихся подхватить еще живого толстяка и утащить его с собой. Из всего отряда осталась пятерка выживших воинов, со своим вождем, посмевшим меня обвинить в черной лжи. Да отсохнет его лживый черный язык, этого сына скунса и пустынного скорпиона. Да будет вечно мучиться в саванне его черная душа, проорал я и приступил к осмотру трофеев выпавших и сбежавших воинов. Трофеи были, несомненно, богатые, а именно, 20 неплохих копий. Одно очень хорошее, которое я оставил себе, и отобранное у трупа убитого мною вождя. Боевой топор предводителя воинов, который я тоже оставил себе, штук 10 луков вместе с колчанами стрел для них. Боевые ножи, два из которых я тоже оставил себе, полотняная накидка второго вождя, из которой я собирался сшить шорты и трусы, еще материя, походная утварь, вроде котелков, огнива и кресала с трутом и нескольких неплохих кожаных поясов с ременными петлями для оружия. Выбрав самый приличный пояс, я нацепил его на себя и увешался оружием. Справа у меня висел мой верный хапеш, слева приобретенный боевой топор. На грудь я повесил перевязь с ножами, которые условно можно было назвать метательными, и бывшими абсолютно вычурной формы с тремя разнонаправленными изогнутыми лезвиями. Сзади висел мачете. В руках у меня был щит и копье, крокодилий череп я не стал одевать. Все трупы и тяжелораненых врагов Мы стащили к реке и, выманив пару крокодилов на эту наживку, тут же их убили. А потом уже закинули трупы в желтые воды реки. Были еще и пленные, и было их целых 7 человек, каждый из которых был ранен. Но людей у меня было мало, и я надеялся перевоспитать этих пленных, а то работать на полях некому было. А рабов у меня не было, так что сгодятся и эти, вдруг им понравится у нас жить. Незаметно к нам пристроился и наш пропавший лазутчик, которого я увидел уже непосредственно, перед деревней. Послушав его лживое лепетание, о том, что он сбил в кровь все ноги, с помощью которых он и пытался нас догнать, я выбил из его рук копье, а потом провел над ним экзекуцию. Двое других воинов его держали на земле, подняв его ноги на уровень моих глаз. Внимательно рассмотрев их, я понял, что негр врет, как я с самого начала и думал. И на его ногах, кроме старых мозолей, похожих на дубовую кору, больше ничего и не было. Но это мы сейчас поправим, и древком шеста я стал бить его по ступням. Упарившись, но, так и не добившись появления крови, я счел наказание за лживый язык достаточным, и воины отпустили его. Тот не мог стоять, а только плакал, стеная, что его не так поняли, на что получил прямым в голову, прикусил язык и тут же заткнулся. Дальше мы пошли в молчании, а лживый лазутчик догонял нас, передвигаясь на четвереньках, и еще тянул на себе груз крокодильей кожи, что привязали ему на спину. Предателей вообще надо изгонять или убивать, но человеческого ресурса у меня было мало, да и они тут все такие, так что работаем с тем, что имеем. Возвращение нашего отряда получилось триумфальным, плюс свежие крокодильи мясо основательно подняло настроение всех жителей. А пленные были изрядно удивлены происходящим, а особенно необычным видом хижин деревни и стали удивленно перешептываться между собой. А потом, я совершил глупость, с точки зрения обычного негра того времени. Я стал лечить раненых, нет, не только своих, которых стал лечить в первую очередь. Я стал лечить и пленных, вправляя переломы, обертывая им лечебными листьями раны, останавливая кровь и так далее. И делал это достаточно профессионально, отчего раненые сразу почувствовали лечебный эффект. Это вызвало удивление у всех, и не только у раненых, а потом я произнес речь, что мы все одного племени и цвета крови и название у нашего племени общее – банда. Ну и дальше, стал им заливать о мире, дружбе, только через подзатыльники и о жвачке педра, вместо которой у нас было обезьянье мясо. Речь удалась. Только слов было мало в их языке, и не весь смысл моих слов дошел до их недалеких умов, но поняли они меня, я надеюсь, как надо, так что, цель, я считаю, была достигнута. Приближался сезон дождей, и второго отряда можно было ждать только через полгода. Пока остатки этого отряда доберутся до старшего вождя, пока он соберет воинов, которые не сильно будут готовы идти на сумасшедшего вождя, который вдвое меньшими силами разбил их отряд, там уже и дожди польют. Мне же нравилось, что я был вооружен и очень опасен, и теперь следовало расширять свою убогую деревню, а то действительно, силен, могуч, и гоняю стай туч, а ни одной нормальной женщины рядом нет, ужас просто. Вечером, мы попрыгали вокруг костра, гнусавя разными голосами ритмичную песню, слова которой сами собой всплывали у меня в голове. Разожгли огромный костер и зажарили для племени здорового бабуина, а для меня не менее здорового крокодила. Но некоторые из моей деревни заглядывались на пленных негров, оценивая их упитанность и, наверное, прикидывая, какая часть их тела наиболее вкусна. Наплясавшись и наевшись, я отправил негров в зиндан, специально выкопанный для такого дела и накрытый сверху деревянной решеткой, и выставив там часового, сам тоже решил невдалеке от него прикорнуть, а то мало ли что. Проснусь поутру, а там либо пленных уж нет, потому что сбежали, пользуясь халатностью охраны, объевшейся в честь Великой Победы, либо останутся от них одни рожки да ножки, что в переносном смысле было абсолютно верным. Но слава Богу, все обошлось, или слава Аллаху, потому что Дарфурский султанат был ближе всего и мусульманство проникало все сильнее, но поутру все пленные были живы и даже стали поправляться. Глава 5. Приобретая, расширяй. С этого дня я стал обрабатывать пленных, чтобы они приняли мою, нет ни веру, сторону. Кормили их хорошо, раны я лечил, от чего на меня обижались местные, но я и их смог успокоить, выдернув несколько больных зубов у желающих. Дальше пошла текучка, и через 2 недели все 7 воинов приняли мое предложение остаться у нас. Оружие мы им пока не дали, но сытная кормежка, просторные хижины им понравились. В основном они работали на полях, но через 2 недели уже начинали заниматься тренировками с моими 8 воинами, но я все равно за ними приглядывал, а по ночам Мапуту по-прежнему сидела у моего очага, охраняя мой сон. Время от времени я приглашал к себе то одну, то другую женщину, но не испытывал к ним ничего. Вот и получалось, что все мое будущее зависело только от моих потребностей и желаний. Возвратиться в свой мир не было никакой возможности. Искать европейцев, чтобы попасть в полурабство, ради еды и общества, которое будет ко мне относиться как к слуге, мне вообще не улыбалось. Оставалось лишь одно, это развивать себя и окружающих, делая их добрее, человечнее и умнее. Ну это я шучу. Это и в развитых странах не срабатывает, а здесь уж тем более. Так что буду строить здесь тиранию или деспотию самого Черного разлива. Захваченные в плен воины принесли мне немного информации, так как жили в большом селении и получали относительно свежие новости отовсюду. В принципе, я уже и так об этом догадывался, но все же, от них я узнал, что на северо-востоке от нас лежал Дарфурский султанат, а далеко на западе Камерун, давно захваченный немцами. На юго-западе, в густых джунглях Конго, хозяйничали бельгийцы. На востоке и юге были французы и британцы. Но сюда еще никто не добрался, так что пока можно было спать спокойно моей черной душе. Через несколько дней должен был начаться сезон дождей, и атаки на свое селение я не ожидал, но мало ли что. И я на всякий случай разослал по опасным направлениям подростков, вручив им примитивные дубины и ножи, захваченные в бою. Сделав из них 2 патруля по 2 человека и еще дополнительно к ним наблюдательный пост, где дежурили 2, сидя на высоком баобабе, что называется на танкоопасном направлении. В одном из них была и та худая быстроногая девочка, что предупредила нас в прошлый раз. Звали ее Нбинги, и она приходилась внучкой старухи Мапути, что ежедневно сторожило мой сон. По закону подлости, а он в отличие от многих других законов, работает всегда. Мне посчастливилось вторично встретить людей старшего вождя за короткий промежуток времени. Я, конечно, обрадовался, но все же проявления такой заботы о моей скромной персоне в ранге младшего вождя, от старшего вождя, было несколько пристальным. Я бы с удовольствием отказался от такого пристального внимания к моей черной персоне, но, видимо, у старшего вождя были другие планы на меня, и он хотел как можно быстрее поделиться ими со мной, отчего повторно направил в мое селение усиленный отряд воинов. А ведь был еще и главный вождь племени Банда, так что мне надо было готовить много, много подарков для дорогих гостей. И я сейчас усиленно думал, напрягая свою голову в мелких черных кудряшках, как бы так встретить гостей, чтобы они умылись своей кровью и надолго забыли дорогу сюда. Весть об отряде опять принесла быстроногая девчонка Нбинги и быстро тараторя, выложила мне всю доступную ей информацию. Отряд был большим, не меньше 50 человек, и вел его кто-то из помощников старшего вождя. Увидели они его издалека, Нбинги сразу бросилась сюда, а остальные мальчишки начали отступать, не выпуская отряд из вида. Вообще, я много времени уделял подросткам. Учил их считать, обращаться с оружием, делать хижины и постоянно защищал их от взрослых. Когда надо, подкармливал, а иногда рассказывал сказки, слушая которые, Дети замирали, широко открыв рот. Особенно им нравилась сказка о хозяйке Черной горы и ее черного кузнеца и про бабу-ягу, что питается исключительно детьми. Как завороженные они слушали его, испуганно блестя черными глазенками, а потом боясь идти в свои хижины, и поэтому всей толпой шли к моей и засыпали, рядом с ней, возле костра. Дети платили мне личной преданностью и были готовы выполнять все мои приказы, и они не боялись, как взрослые. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спрятаться или убежать, двое мальчишек остались дальше следить за чужим отрядом. Времени было мало, часа 3-4. Сезон дождей должен был начаться в любое время, и старший вождь решил рискнуть, чтобы наказать строптивого младшего вождя, уничтожившего его отряд. Я поднял тревогу. Все селение засуетилось и стало собирать вещи, чтобы бежать с ними в саванну прятаться. Но мне были нужны все люди, и собрав всех на небольшом пятачке, я двинул речь, объяснив, что если мы не дадим отпор врагу, то будем все уничтожены без всякой жалости, а кто не будет сразу убит, тот потом умрет от голода. Никаких иллюзий я на этот счет не питал и был уверен, что отряд послан с одной целью – захватить и уничтожить селение и забрать отсюда все, что представляло хоть какую-либо ценность. Негры были очень жестоки друг к другу, почище европейцев, так что все было предсказуемо. Но чем нам было обороняться? Воинов было всего 8, да плюс бывшие пленные, которым до конца нельзя было доверять. Оружие было, но женщины копья не понесут. На выручку пришел запас дротиков, что я изготовил от нечего делать, наблюдая за пленными, и чтобы впустую не убивать время. И у нас были еще пращи, сделанные из крокодильей и львиной кожи. Это простейшее оружие, используемое еще с древних времен, сейчас было более чем актуально. Прощей было штук 30, и я раздал их всем желающим, подросткам, женщинам и старикам, а остальных отправил спасаться в саванну. Встретить я их решил перед деревней, чтобы не спугнуть и дать им возможность считать себя умными и умелыми воинами. Наверняка они были настороже и знали, что произошло с предыдущим отрядом и где. Прибежавшие подростки рассказали, что вскоре чернокожий отряд будет здесь, примерно через полчаса. Но мы были уже готовы к встрече. Для имитации ничего не подозревающей деревни я оставил на улице несколько стариков и женщин с малыми детьми, которые обозначали жизнь в деревне. Женщины ругались, дети вопили и гонялись друг за другом, а мы ждали, спрятавшись между домами. Для атаки атакующих я выстроил две линии. В первой были бывшие пленные, во второй – мои старые воины. Ну а сзади – пращники, что до сих пор украдкой ползали по земле в поисках увесистых камней. Вскоре появились и вражеские чернокожие воины, передвигавшиеся сначала украдкой, а потом, увидев мирное селение, уже не скрываясь бросились вперед. По моей команде все пращники заняли боевые позиции и принялись стрелять. Камни засвистели с разных сторон, вздымая облачка пыли и улетая словно пули в молоко или растворяясь в безбрежной синеве неба, практически не нанося никакого вреда атакующим. Но через пару минут мои горе воины пристрелялись и стали попадать по ногам и головам атакующих воинов. Однако те продолжали бежать, закрываясь при этом щитами. Но парочку с разбитыми в кровь головами они успели потерять, покуда добежали до первой линии обороны. По моей команде, первая линия встала с земли и метнула в них дротики. Эти были более удачными, чем пращники, и хоть большинство дротиков застряло в щитах, два из них все-таки смогли поразили цель. Один пробил горло высокому негру, заставив его рухнуть на ходу и, булькая кровью, схватиться за дротик. Второй попал в бедро другому воину. И тут, что было закономерно, один из семерых воинов, из числа бывших пленных, решил перебежать на сторону врага. Громко крича, чтобы его не убивали, и называя свое имя и место в предыдущем отряде, он побежал навстречу врагам, но был нашпигован стрелами и умер, так до них и не добежав. Остальные, поняв, что прощения все равно не будет, откатились по моей команде назад, убегая с яростью обреченных. Я же был только рад бесславной гибели предателя и отдал приказ открыть огонь из пращи луков и на метание дротиков. Взяв в правую руку плохо отбалансированный, но тяжелый дротик с наконечником из крокодильего зуба, я метнул его с силой в сторону одного из воинов, который уже получил в свой щит чей-то дротик. Уже мой дротик с силой воткнулся в его щит и отбросил его назад, отчего щит отошел в сторону, показав его незащищенный бок, и туда сразу впилось две стрелы. Заверещав дурным голосом, он рухнул на колени, пытаясь спрятаться за щитом, но был безжалостно откинут в сторону, бегущим следом за ним воином. Дикая стрельба из всего имеющегося оружия продолжалась не больше 2 минут, а потери противника составили всего 5 человек. Подав команду, я бросился в атаку, крепко обхватив копье руками. Мы не бежали сломя голову, а шли одним строем, сомкнув щиты и выставив свои копья, хотя нас то было немного, всего 15. И я, до этого боя, постоянно гонял своих негров, пытаясь заставить их повторить строй, в котором ходили еще древнегреческие фаланги. С тех древних пор ничего не поменялось, и битва с помощью холодного оружия оставалась неизменной, как и все воинское искусство. Стратегия менялась, а тактика всегда была однообразной. Все уже было придумано до нас. Нужно было только покопаться в памяти, да вспомнить цветные картинки из учебника истории. Ну и конечно, всем создателям игры, Рим, Total War отдельное спасибо. Наша примитивная фаланга, быстрой поступью, врубилась в их нестройные ряды и сразу унесла 3 их жизни, отправив их вечно отдыхать. Дальше пошла рубка, но их копья натыкались на наши щиты, а мы пользовались любой возможностью, чтобы колоть их своими копьями. Но, к сожалению, у нас были не 2-метровые копья и не железные щиты, поэтому отягощенные воткнутыми чужими копьями щиты почти все были вынуждены отбросить, и у нас закипела рукопашная. Я вел тщательный подсчет противника, и по моим подсчетам выходило, что мы уже вывели из строя 1/3 всего наступающего отряда, а битва была в самом разгаре. Пришлось включить героизм и ярость обреченного. Удар копьем застал врасплох одного из противников, и листовидное копье впилось в его живот и, наматывая на себя его кишки, было выдернуто мною обратно. Не обращая больше на него внимания, я оттолкнул щитом следующего и ударил в неприкрытом бок другого, пронзив его насквозь. После этого копье пришлось оставить в убитом, потому что в общей свалке им было неудобно сражаться. Держа в левой руке щит, я взял хапеш в правую и стал им рубить щит следующего воина. Разбив его 2 ударами, я отбил его удар ножом и раскроил ему голову. Со следующими 2 произошло то же самое, а потом я вырвался из общей схватки и оказался один перед 5 воинов и их предводителем. Это был среднего возраста негр с черной, как антрацит, кожей, среднего роста, но с длинными, как у обезьяны, руками. Увидев меня, воины подняли копья и бросились на меня, защищая своего вождя. Силы явно были неравны, а у меня еще и копья не было, но зато у этой 5 не было щитов, хотя на поясе каждого висел меч. Может, в стрессовом состоянии голова работает по-другому, но я вспомнил, что у меня есть очень своеобразные метательные ножи, и, бросив их опеши щит, я сорвал с груди оба и один за другим отправил их в полет.